били. Били ногами, ремнями, а бывало, что и палками. Старались ребра сломать, яйца отбить, чтоб мокрое место осталось. Но если баба попадалась, то первым делом раздевали ее догола и в сортир не отпускали, так чтобы обгадилась, средства проверены. Главное было добиться признания. А уж это после войны появились всякие там спецпрепараты, наркотики. Вколешь подследственным какую-нибудь гадость психотропную, ой, бить его незачем, сам все расскажет, как миленький. Ну-ка, давай-ка, повторим. Хозяин по новой наполнил стакашки и, сходу распознав, что гость не дурак выпить, поставил початую бутылку водки, вытащил из холодильника хрусткую, всю в брусничной россыпи капусту и, выпив, смачно крякнул. Ну, а как Сталин умер, работать стало тяжело. Боялись, а вдруг какой-нибудь ветеран войны загнется прямо во время допроса, неприятности потом не оберешься. Вот тогда и придумали умные головы такую штуку, как пресс-хаты. А к 70-м годам она практиковалась уже повсюду, кстати, до сих пор. Зачем самому бить и пытать подследственного? Запри его в камере с парочкой активных педерастов, через пару дней будет как шелковый. Они ведь не только изнасилуют всячески, еще и с дерьмом человек смешают, только волю дай. И пирамидками. Это свечки такие из сала, всю мошонку поджарит, и жопу, извинить, заставит лизать, и корону позорную на спине набьют. А с такой татуировкой одна дорога в педерасты лагерны. Так что пресс-хаты — это метод верный, испытанный. Ну, будем. Они выпили снова, захрустели капустой, и Степан Порфирьевич погрустнел. При Брежневе стали применять бесследные методы. Закручивали руки, иногда душили. Старались бить по внутренним органам, чтоб, значит, не оставалось синяков. Работали аккуратно. Левый по печени, правый в селезенку. Ну, а если очень над был, то и коленом по яйцам. Применяли мешочки с песком, однако все больше старались давить на психику. Вот у меня, к примеру, случай был. Хозяин ловко бросил в рот моченую клюквину и, неожиданно расхохотавшись, стал похож на елочного Деда Мороза. Последственный попался один. Сколько с ним не бился, играл стервец вниз сознанку. Так я его как-то накормил собачьим дерьмом, с улицы принес на картонке. Он мне весь кабинет обливал, а на следующий день написал явку с повинной. Видно, говно не по вкусу пришлось. Ха-ха-ха! Слушай-ка, мил человек. Он вдруг сделался серьезным и хитро прищурился на гость. Чую, ты ведь не за этим пришел. Хрен ли разговоры разговаривать? Давай, выкладывай. Не знаю, как и начать, Степан Порфирьевич. Корреспондент замялся и почесал усеющую шевелюру. У нас вся редакционная почта наводнена кошмарными письмами. Якобы в изоляторах бьют смертным боем и даже пытают. Он поставил чашку на розовую в веселых голубых цветочках скатерть и вытащил из кармана лист бумаги. Вот, пожалуйста, даже описания имеются. Слон. Это когда человеку надевают противогаз, а воздуховодную трубку перекрывают. Иногда в нее еще прыскают слезоточивым газом или засыпают специальный порошок. Вот конверт. Ноги жертвы заворачивают пятками к затылку, связывают с вывернутыми назад руками и в этом положении бьют. Кроме того, практикуется ласточка, распятие Христа, пресс-хаты, а вот нечто особенное — изнасилование обычно применяется к мужчинам. Делаются фотографии, благодаря которым человек на зоне может стать опущенным, и с их помощью на него оказывается психологическое воздействие. Скажите, Степан Порфирьевич, как, по-вашему, похоже все это на правду? В деталях не знаю.